Переживаемое нами переходное время, когда рушится ветхий мир и зарождается новый, люди видят причину расстройства всего уклада современной жизни в несовершенстве формы правления и лихорадочно меняют одну несовершенную форму правления на другую, но без всякого намека на какое-нибудь улучшение. Ибо причина не в этом. Действительная причина крушения отжившего современного мира в наступившем космическом сроке. А замечаемое теперь желание многих людей видеть во главе своего народа яркую и сильную личность, которая могла бы повести народ к светлому и лучшему будущему, будучи показателем требований наступающей новой эпохи, не дает еще гарантии, что так оно и будет, хотя бы для этого наступили даже космические сроки. Ибо всякий появляющийся вождь есть порождение своего народа, или, иначе говоря, результат того или иного образа мышления его. Из сказанного мы видим, что появляющиеся время от времени народные вожди есть следствие, причиной которого было мышление народа. Они ведут свой народ туда, куда были направлены стремления и желания народа. Если его желания эгоистичны и направлены на личное благоденствие и порабощение других, то в таком направлении проявится деятельность вождя. Поэтому нет ничего удивительного и несправедливого в том, что за ошибки вождя должен страдать весь народ. Ведь правитель провел то, что хотел народ, и ошибки в распоряжении правителя есть ошибки в мышлении народа. Нельзя обвинять только правителя за тот или иной закон или мероприятие, ибо все хорошее и все плохое, что исходит от правителя народу, есть коллективное создание и правителя, и народа, в котором вождь и правитель являются выразителем воли народа. Этим, конечно, не сказано, что правитель всегда является выразителем только воли народа и не может проявить свою волю. Он может это сделать всегда, поскольку он к этому способен и не связан с существующими условиями и законами. Велика заслуга такого правителя, который, зная законы эволюции, правильно понимает и оценивает дух своего времени, направляет мышление народа и развивает его сознание в положительную сторону общего блага, сотрудничества и эволюции всего человечества. И наоборот, велика ответственность такого правителя, который пренебрегает этими основными требованиями развития мира, развивает сознание и направляет мышление своего народа в ложную сторону разъединения, вражды и ни на чем не основанного притязания на мнимое превосходство и первенство, за что неизбежно придется страдать и правителю, и народу. Закон причин и следствий неразрывно все связал и настолько все премудро сочетал, что одно является следствием другого, и одно неизбежно вытекает из другого. Но люди не знают, какие рычаги своими стремлениями они нажимают, какие силы вызывают к действию и что принесет закон кармы. Спасаясь от одной напасти, они часто ввергают себя в другую, еще более тяжкую. Нужно в конце концов понять, нужно знать хотя бы правителю, что улучшение в народном положении наступает не от смены правителя или образа правления, не от изменения законов, но от изменения человеческого мышления, от усовершенствования его устремлений. Ведь поворот к лучшему наступает тогда, когда, испив чашу страданий, вызванных к жизни отрицательным мышлением и ложным устремлением, люди начинают стремиться к чему-то более совершенному. Коллективные мечты целого народа создадут такие условия, вызовут появление таких личностей, которые проведут в жизнь это более совершенное. Путь человеческой эволюции, как уже сказано, подчинен закону спирального восхождения и состоит из подъемов и падений или из ошибок и их исправлений. Жизненный опыт приобретается нелегко, ошибки неизбежны, ошибками мы растем. Потому и отдельный человек, и народ, стремящийся к какому-то идеалу, хотя и делает ошибки, но подвигается вперед. Если есть устремление вперед к свету, к знанию, к истине, то и ошибка может быть полезна, ибо увеличивает жизненный опыт. Но когда самомнительный эгоизм и ложное устремление кладут преграду движению вперед, и одна и та же ошибка повторяется из поколения в поколение и становится законом жизни, то это есть признак увядания и умирания. Из сказанного мы видим, что действующие в данном направлении законы эволюции дают народам, стремящимся вперед, таких водителей, которые ведут их вперед, и наоборот, Народ, застрявший на одной точке своего духовного развития, получает таких вождей, которые ускоряют их нисхождение со сцены жизни. Так действует закон причины следствий. Отсюда и слова апостола Павла, который говорит, что нет власти, которая была бы не от Бога. Он говорит именно о законе кармы, о божественном законе причин и следствий.